Прекрасный образец декоративно-прикладного искусства, ложечка для румян пловчиха, хранится в зале номер 8. Во времена правления 18-й династии появилась мода делать ложки в виде различных изображений. Например, ручки ложек делали в форме утиной шеи или букета цветов. Считается, что эти ложки применялись в косметических целях. Принадлежащая к этой группе ложка-пловчиха замечательна изяществом исполнения и оригинальным дизайном. Она выполнена в виде молодой хрупкой девушки, держащей в вытянутых руках утку. Крылья утки составляют выпуклую часть ложки. Углубления этой ложечки для румян скрыты под раздвижными крылышками утки. Благодаря многочисленным находкам вещиц подобного рода и различным текстам и рельефам, иллюстрирующим повседневную жизнь египтян, археологам удалось восстановить последовательность их утреннего туалета. Древние египтяне отличались чистоплотностью и очень заботились о чистоте тела, одежды и своих жилищ. Они мылись несколько раз в день, утром, до и после каждой трапезы. Умывальные принадлежности состояли из тазика и кувшина с носиком, которые обычно находились под столом с блюдами. После утреннего омовения мужчина вверял себе цирюльнику и слугам, занимающимся маникюром и педикюром, а женщина – парикмахеру. Утренний туалет фараона был при дворе событием. Знатнейшие люди страны считали за честь при этом присутствовать. Визири, высшие судьи, правители номов тоже превращали свой утренний туалет в церемонию. После первой части туалета хозяин дома с гладко выбритой головой и короткой квадратной бородкой, умытый, бодрый и свежий, переходил в руки специалистов по умощениям и благовониям. Их приносили в запечатанных сосудах из хрусталя, обсидиана и алебастра, а в маленьких мешочках, завязанных шнурками, зеленый порошок малахит и черный порошок галенит, чтобы подводить глаза. Египтянам нравились удлиненные глаза. Кроме того, такой грим предохранял их от воспаления, вызываемых слишком ярким солнцем, ветром, пылью и насекомыми. Косметических средств было множество. Чтобы избавиться в жару от запаха пота, египтяне каждый день натирались мазью, смесью скипидара и ладана с порошком из неизвестных зерен. Для складок на теле предназначались другие мази. Были мази, очищающие и молодящие кожу, возвращающие телу упругость, и специальные от пятен и прыщей на лице. Например, чтобы тело оставалось упругим, пользовались мазью из меда с порошками из алебастра, натрона и северной соли. Другие мази замешивались на ослином молоке. Туалет состоятельной дамы был, как у ее супруга, значительным событием. Один рельеф рассказывает нам о туалете царской фаворитки. Она сидит в удобном кресле со спинкой и подлокотниками. В руках у нее зеркало. Диск из полированного серебра с ручкой из черного дерева и золота в форме стебля папируса. Над ней хлопочет парикмахерша. Ловкими тонкими пальцами она умело заплетает множество маленьких косичек, хотя волосы у фаворитки довольно короткие. Булавкой слоновой кости она заколола прядь, до которой еще не дошла очередь. Эта работа требовала времени. Чтобы фаворитка не скучала, слуга приносит ей чашу, наполнив ее из кувшинчика. «За твое ка», — говорит он госпоже, подносящей чашу к губам.